В октябре 1880 года состоялся процесс 16 арестованных народовольцев. Пятерых приговорили к смерти. В это время взрывы прекратились, наступило умиротворение в обществе. И царю, конечно же, следовало помиловать всех пятерых, но Александр простил лишь троих. Двое были приговорены к виселице. Это молодой Пресняков, уличенный в убийстве агента Жаркова. Кроме того, при аресте, отстреливаясь, Пресняков убил ни в чем не повинного швейцара. И Квятковский, замешанный во взрыве в Зимнем дворце, унесшим столько жизней. Это была первая казнь после повешенного Млодецкого. Но тогда казнили террориста, прилюдно напавшего с пистолетом. Казнили тотчас после чудовищного взрыва во дворце. А сейчас, когда покушения прекратились, ярость поутихла даже у тех, кто прежде требовал крови. Общество отвыкало от покушений и казней, и вот напомнили. Вешали Квятковского и Преснякова опять публично, все на том же Семеновском плацу. Несколько лет назад Квятковский участвовал в освобождении Преснякова из тюрьмы, после чего долго его не видел. Теперь они встретились на эшафоте. Оба причастились, оба обнялись, сперва со священником, потом, с уже завязанными руками, поцеловались друг с другом, поклонились войскам. Когда повешен был Квятковский, Пресняков прослезился. Через минуту его ожидала та же участь, ужасное впечатление. Я смотрю очень несочувственно на нигилистов, но такое наказание страшно. Из дневника генеральши Александры Богданович. И ей вторит хозяйка еще одного петербургского салона, на этот раз литературного, где частым гостем был Достоевский, Елена Штакеншнейдер. Тяжелые и нехорошие впечатления производит эта казнь даже на нелибералов. Эта публичная казнь была желанным сигналом для народовольцев. Царь не хочет играть по новым правилам, и теперь они получили моральное право действовать. Кровь за кровь. «Теперь мы, кажется, с ним покончим», — заявил Александр Михайлов. «И великий И.К. начинает действовать». После неудачи на Каменном мосту Михайлов решает сохранить тот же принцип — взорвать царя на одном из его постоянных маршрутов. Действуют по опробованной схеме. В ноябре создают наблюдательный отряд, который устанавливает непрерывную слежку за выездами царя. Среди членов этого отряда была Софья Перовская и два совсем молодых человека, студенты Игнатий Гриневицкий и Николай Рысаков. Наш отряд должен был определить, в какое время, по каким улицам царь совершает свои выезды и поездки по городу. Софья Перовская. Выяснили. Царь ездил в карете, постоянно окруженной 6 всадниками из казачьего конвоя Его Величества. Карета и всадники на великолепных лошадях мчались очень быстро. Что касается маршрутов царских поездок, то дневные маршруты царя часто менялись. Зато воскресный маршрут был неизменен. По воскресеньям, в полдень, царь ездил в Михайловский манеж на развод караулов гвардии. Время выездов соблюдалось с пунктуальной точностью, после чего возвращается в Зимний дворец. При этом были только два пути его возвращения во дворец. Один путь через Малую Садовую улицу и второй путь через Екатерининский канал. В конце ноября на совещании наблюдателей подвели итоги. Софья Перовская заметила, что на повороте на Екатерининский канал кучер вынужден придерживать мчащихся лошадей, и карета едет почти шагом, и она сказала: «Вот оно, удобное место. Именно в этот момент можно прицельно бросить бомбу. Что же касается пути царя через Малую Садовую, который был самым частым, там самый центр города и много агентов полиции. Поэтому лучше всего было заминировать подвал одного из зданий на этой улице и оттуда взорвать карету. Вот для чего Баранников искал и нашел квартиру на Малой Садовой. В снятой квартире решено было устроить магазин сыров и под вывеской сырной лавки начать рыть подкоп. Роль супружеской четы хозяев этой сырной лавки исполняли народоволец, вчерашний псковский помещик-дворянин Юрий Богданович, однофамилец генеральши, и народоволка Анна Якимова. Псковский помещик Юрий Богданович имел типичную наружность русского купца, рыжая борода лопатой, широкое красное лицо. Под именем воронежского купца Евдокима Кобозева они с супругой въезжают в подвал и открывают здесь торговлю сырами. Воскресший бес. В конце января, устроившись в магазине, народовольцы решают начать рыть подкоп. И в том же январе месяце произошло событие, о котором Достоевский никогда не узнает, но которое наверняка очень взволновало бы автора «Бесов». Герои его неосуществленного романа получили письмо от героя романа осуществленного. Бес Нечаев написал письмо народовольцам. И это письмо потрясло их и горячо обсуждалось с народовольцами. Он воскрес из небытия. Герой романа, 8 лет назад похороненный в каземате в одиночной камере. Сей фантастический человек сумел превратить своих тюремщиков в своих курьеров. Причем тюремщиков главной тюремной цитадели России, секретного дома Алексеевского Равелина Петропавловской крепости. Через окошечко в двери камеры Нечаев начал вести разговоры со скучающими охранниками. Бывший учитель закона Божьего умел говорить с простыми людьми. Он объяснил им, что сам он мученик, пострадавший за народ, исполнявший заветы Христа служить бедным. При этом он внушал им веру в свое тайное могущество. И однажды его продемонстрировал. Это была та пощечина самому шефу жандармов, генерал-адъютанту свиты Александру Потапову, вставшему после этого на колени. С того момента Нечаев мог преспокойно рассказывать охранникам о высоких покровителях, о том, что за него горой стоит сам наследник. И Нечаев принадлежит к его партии, потому и пострадал, и партия истинного христианина цесаревича вскоре победит антихриста Александра II. «Наш орел» — так стали называть охранники могущественного заключенного. И Нечаев отправляет охранников со своим письмом к народовольцам. Они свято верят, что несут его письмо сторонникам могущественной партии наследника престола. Так они доставили письмо Нечаева народовольцам. Это случилось в последний месяц жизни Достоевского. В один из трескучих морозных вечеров, как вспоминала Вера Фигнер, на одной из нелегальных квартир народовольцы читали первое письмо Нечаева. Нечаев обращался к ним как революционер, выбывший из строя, к товарищам, находившимся на свободе. Письмо Нечаева носило строго деловой характер. Просто и прямо Нечаев ставил вопрос о своем освобождении. Вера Фигнер. «Освобождать!» Единодушно кричат все собравшиеся с необыкновенным душевным подъемом. Обсуждаются фантастические варианты побега Нечаева. Через канализацию во время прогулки заключенных или захватив царскую семью во время богослужения в Петропавловском соборе с помощью верных Нечаеву охранников и так далее. И народовольцы пишут ответ Нечаеву с предложениями плана побега. Так начинается эта переписка наших Алеш Карамазовых с бесом. Но когда Нечаев узнает, что народовольцы готовят цареубийство, он пишет: «Обо мне забудьте на время и занимайтесь своим делом, за которым я буду следить издали с величайшим интересом. Как и народовольцы, он тоже верит, что после убийства царя начнется восстание народа». Вера Фигнер вспоминала. Удивительное впечатление производило это письмо. Исчезало все темным пятном, лежавшее на личности Нечаева. Вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Ложь — это пролитая кровь студента Иванова, провокация с прокламациями, отправившая в тюрьму множество молодых людей, добывание компрометирующих документов с целью шантажа и так далее. Оставался разум, не померкший в долголетнем одиночестве за стенкой. Оставалась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары, энергия, не разбитая всеми неудачами жизни. И Фигнер была права. Когда-то они были невозможно далеки от Нечаева, но теперь они к нему столь же невозможно приблизились. Они ведь уже выполняли программу катехизиса. Как он мечтал, они создали организацию террора, основанную на тотальном подчинении. Как он и призывал, научились беспощадно убивать невинных вместе с виновными, убеждать динамитом врагов революции. Как он учил, проникали во все учреждения и даже в Зимний дворец.